В 61-м все вроде бы началось, как прежде, хоть ее муж и погиб в автомобильной катастрофе в прошлом году. Она с детьми приехала в День памяти, и Вера опять принялась вязать, решать головоломки, собирать ракушки, курить сигареты и соблюдать свой особый, Веры Донован, час для коктейлей, который начинался в 5, окончался эдак в 9:30. Только было все это не таким, как прежде. Даже я замечала. А я ведь приходящей прислугой была, и только. Дети словно бы притихли, замкнулись в себе. Все еще об отце горевали, должно быть. А 4 июля, когда они втроем обедали у порта, так совсем переругались. Помню, Джимми Дэвид, он тогда там официантом работал, рассказывал, что вроде бы спор из-за машины вышел. Так или не так, а дети на другой день уехали. Красавчик отвез их на материк в ихнем катере. А там, думается, о них еще какая-нибудь наемная прислуга позаботилась. С тех пор я ни его, ни ее не видела. А Вера осталась. Видно было, что плохо ей, но она осталась. В то лето к ней было лучше не подходить. Не меньше 6 горничных переменила до дня труда. И когда я увидела, как принцесса с ней отчалила, так подумала, что в следующее лето мы ее не увидим, а может и подольше. Свои прорехи с детьми она залатает, как же иначе? Ведь кроме них у нее никого нет. А раз им Литл Тол надоел, она сделает по-ихнему. И на лето поедут они куда-нибудь еще. Как-никак подходило их время, и деваться от этого ей некуда было. Из чего видно, как плохо я знала тогда Веру Донован. В таком она никого, кроме себя, не признавала, ну, прямо петух на куче дерьма. Приехала на дневном пароме в День памяти. Одна приехала. И оставалась безвыездно до дня труда. Приехала одна. Доброго слова не находила ни для меня, ни для кого еще. Пила больше всегдашнего и выглядела похуже тетушки смерти. Но она приехала и осталась, и решала свои головоломки. И спускалась теперь совсем одна на пляж собирать ракушки, как всегда прежде. Как-то она сказала мне, что Дональд и Хельга, наверное, проведут август в соснах. Так они всегда дом на острове называли. Да и ты и сам знаешь, Энди, а вот Нэнси навряд ли. Но они так и не приехали. Вот 62-го она и заладила приезжать после дня труда. Позвонила мне в середине октября и попросила привести дом в жилой вид, что я и сделала. Она прожила 3 дня. Красавчик приехал с ней и жил в комнатах над гаражом. А потом взяла и уехала. А перед тем позвонила мне и велела, чтоб Даги Тепперт проверил отопление и чтоб чехлы на мебель не надевать. «Теперь, когда дела моего мужа полностью приведены в порядок, — сказала она, — вы будете меня чаще видеть, Долорес. Может, чаще, чем вам по вкусу. И, надеюсь, моих детей тоже». Но было в ее голосе что-то, от чего я думаю, что она даже и тогда знала, что это пустые мечты. В следующий раз она приехала в конце ноября. Через неделю после Дня Благодарения или около того. И сразу же позвонила мне, чтобы я все пропылесосила и застелила кровати.

в которой она потом столько времени пролежала совсем беспомощная. А тогда она у окна сидела и плед вязала, и все напевает да напевает. Отопление включено было, но дом еще не прогрелся. Домам этим, хоть они на зиму и утеплены, уж не знаю, сколько времени требуется, чтобы прогреться, так она в розовую шаль куталась. К тому времени с запада ветер задул, и дождь хлестал по стеклам рядом с ней, будто в них песок пригоршнями швыряли. А я как взгляну на окно, так вижу, в гараже свет горит. Значит, красавчик рассиживает у себя в комнате, точно мышь в сыре. Я как раз простыню под матрас подворачивала, чтоб Вера Донован доспала на простынях, у которых углы по матрасу как чехол зашиты. Еще чего. Уж очень было бы просто постель застилать. Подворачиваю и ни про Джо, ни про детей, а чего-то не думаю. И тут у меня начинает трястись нижняя губа. «Прекрати», — говорю я себе, — «сию же минуту прекрати». А она не прекращает. Тут и верхняя принялась чечетку отбивать. Глаза слезами налились, ноги подкосились. Села я на кровать и заплакала. «Да нет же, нет! Уж раз я всю правду рассказать решила, так чего по мелочам врать? Я ведь не просто плакала, а передник на лицо набросила. Да как завою в голос! От всех этих моих мыслей я измучилась и в конец запуталась. А сколько недель уж толком не спала! И ну совсем не понимала, что мне дальше делать!» А в голове сверлит. «А ведь не так, Долорес, а ведь ты все-таки о Джо и детях думала. Так оно и было, конечно. До того дошло, что я больше ни о чем думать не могла, потому-то я и разревелась. Уж не знаю, сколько я плакала. Знаю только, что когда перестала, лицо у меня все соплями было вымазано, нос заложило, и я еле дышала, будто в перегонки бегала. И боюсь передник с лица скинуть. Вера-то, конечно, скажет, но и спектакль, Долорес. В пятницу получишь расчет. Кенопенски. Это фамилия красавчика была. Энди. Я только сейчас вспомнила. Выдаст тебе конверт с деньгами. Это бы в ее духе было. Да только в ее духе что угодно могло быть. С Верой никогда угадать нельзя было, даже в те дни, до того, как мозги у нее совсем раскисли. Когда я, наконец, передник с лица сдернула, гляжу, она сидит себе с вязанием у окна и смотрит на меня, будто я муха какая-то новая и интересная. Помню, как у нее по лбу и щеке ползли тени от дождя, стекавшего по стеклам. «Долорес, — говорит она, — пожалуйста, скажи, неужто ты снова позволила, чтобы подлец, с которым ты живешь, опять тебя обработал?» Сначала я даже не поняла, о чем она. Когда она сказала «обработал», мне сразу вспомнился вечер, когда Джо меня поленом ударил, а я его потом сливочником. Но тут до меня дошло, и я захихикала. И уже хохочу во весь голос, как ревела, и тоже остановиться не могу. Понимаю, что больше от ужаса, чтоб опять от Джо забеременеть, хуже и придумать было нельзя. А что мы с ним больше не занимались тем, от чего дети родятся, ничего не меняло. Но все едино. Не могу перестать. Вера посмотрела на меня еще секунду-другую, а потом опять взялась за вязание, будто ничего и не было. Даже снова напевать принялась. Будто для нее самое привычное дело, что прислуга сидит на ее незастеленной постели и воет, как волк на луну. Если так, то в Балтиморе прислуга у донованов была поискать. Ну, тут смех опять перешел в слезы, как дождь вдруг ненадолго переходит в снег во время зимних шквалов, если ветер повернет. Наконец они прекратились. И я просто сидела на ее кровати, обессиленная совсем. Да и стыдно мне было. Но и очистилась я словно бы. «Прошу у вас прощения, миссис Донован, — говорю. — Правда. — Вера, — говорит она. — Извините, — переспрашиваю я. — Вера, — повторяет она. — Я требую, чтобы все женщины, которые закатывают у меня в спальне истерики, называли меня после этого Верой. — Просто не знаю, что на меня нашло, — сказала я. — Хо, — говорит она. — А, по-моему, очень хорошо знаешь. Умойся, Долорес, а то лицо у тебя такое, будто ты его в пюре из шпината вымазала. Можешь воспользоваться моей ванной.